В любое другое время Женька бы испугалась, но сейчас, обиженная за весь людской род славной Руси, пусть древней, альтернативной, но родины, она возмутилась. «Я ничего не хочу», — огрызнулась она. «Я и раньше хотела только новую работу найти и с парнем помириться. Вы меня сюда затащили якобы для помощи, а сами плевали на всех и вся, кроме своей Эвелины и чертова дворца». «Замка», — строго поправил Кощей. «Дворца», — не сдавалась Женька. «Вы вообще не интересуетесь людьми?» «Я им должен сопли вытирать». «Вы не пускаете прогресс на Русь». «Я? Я не пускаю». «А кто, по-твоему, изобрел эти чертовы зеркала, в которых перемещается Эвелина? Кто сделал волшебную тарелку с яблоком, которое показывает реалити-шоу? Кто сделал ковер-самолет? Кто изобрел клубок, показывающий дорогу вместо проводника?» «Вы?» «Как бы не так. Я сижу дома и наслаждаюсь ситуацией». Кощей не кричал, но его баритон легко заглушал Женькины крики. «Я не против прогресса. Я его просто не насаждаю. Ты видела на Руси нищих? Ты видела умирающих от голода?» «Можно подумать, я бы успела». Сжав кулаки, Женька стояла на своем. «И вы могли мне заморочить голову. Вы же бог». «Я не бог. Вернее, бог, но в отставке», — поправился Кощей. «В моих землях нет мануфактуры, как на Западе. Нет целенаправленной военной машины. Но зато нет голода». «Но вам на всех плевать». «Отличный вывод. Ты его сделала на основании того, что я не собираюсь утирать сопли каждому бездельнику? Так это не ко мне, это к Белобогу, или кем он там стал». «Вы даже не знаете, кто ваш брат». «И он не знает», — парировал Кощей. «Но он хотя бы добрый». «Точно», — легко согласился Кощей. «Он белый и пушистый, а я злодей. Представится случай, поинтересуйся у Белобога. Сколько людей спас именно он, летая вокруг Продуба? Скольких царей заставил наложить запрет на вывоз старых родителей в зимний лес? Это я сделал так, что взять сироту в семью считают хорошей приметой, просто для того, чтобы уменьшить детскую преступность. Она мне, видишь ли, мешала». «Как же, объявления расклеивали?» «С таким интеллектом ты читать научилась?» — делано удивился Кощей. «Когда брали сироту, то могли вскоре найти пару золотых или бесхозную корова ко двору прибивалась, если сироту не обижали». «Да вы святой!» — саркастически заявила Женька. «Я практичный», — холодно ухмыльнулся Кощей, и от этой ухмылки Женьке стало нехорошо. «Я хочу, чтобы опыт предыдущих поколений оставался у последующих, пусть даже посредством сказок и легенд, до которых охочи старики. Я хочу, чтобы мелкие задранцы спокойно жили, а не готовили себя к убийству родителей. Мне так комфортнее. Я так хочу». «Но Русь в дремучих временах», — кипятила Женька. «Сами сказали, в Англии прогресс». «Попила бы ты валерьянки», — неожиданно спокойно посоветовал Кощей. «Я следую принципу. Что приживется, то приживется. Значит, так тому и быть. Я не Петр Первый из твоей реальности, чтобы боярам бороды рубить. Пусть этим Еремей, Берендей, Святосил, Ионы с ними занимаются». «Значит, случись война, пусть наших гнобят?» — не сдавалась Женька. «Вот тут я ни при чем», — искренне заверил Кощей. «Загнобить наших, по твоему изящному выражению, пока не смогли. В одной из войн, например, против тяжелых рыцарей вышел Алексей Калский и утопил их». «Александр Невский», — машинально поправила Женька. У тебя Невский, а здесь Калкский. Исправился не хуже. Здесь другой мир, детка. Я не спорю. Возможно, отголоски скажутся и в твоем мире, который, замечу, отчасти и мой. Но в целом ты несешь полную чушь. То, что нужно русичам, приживается само по себе. А если ты ратуешь за прогресс, то попытайся меня убить, и пусть Русь станет английским вассалом, зато с мануфактурой, производством и прочим. Закончив тираду, Кощей смолк, повернулся к Женьке спиной и принялся натягивать рубашку. — И что теперь делать? — Не мешать, — буркнул Кощей. — Захотят прогресс, будет прогресс, в конце концов. Я смогу приспособиться к любому миру. Я же бог. — В отставке, — желчно напомнила Женька. — Да хоть на пенсии, — уязвленно отозвался Кощей. Но атака со стороны нечисти — редкостная подлость, особенно учитывая то, что нужны не люди, а земля и мясо. Кстати, в том письме было предложение остаться на Руси наместником. Я отказался, не терплю анонимок. — Так тебя сейчас домой отправить? Или все-таки поможешь? — Я с вами, — насупилась Женька. «Тогда будь любезна, без истерики попреков», — предупредил Кощей, усмехаясь про себя. «Надо же, патриотка нашлась!» «Я больше не буду», — просидела Женька. «Ты начнешь выполнять все мои просьбы, не задавая глупых вопросов», — жестко сказал Кощей. «Иначе что?» «Иначе прямо сейчас отправишься домой». И никогда в жизни не узнаешь, чем все закончилось. — А я вас отслежу в Москве, — заявила Женька. — Не так много салонов, где на заказ делают мотоциклы или и тюнинг. Фамилию, имя, отчество я знаю, кличку узнать проще простого. И пробью через милицию. У папы там есть пара знакомых. — Михась. — Что? — В 90-е моя кличка была Михась, — пояснил Кощей. Салон расположен в юго-восточном округе. Найти действительно просто. «Зачем вы все это рассказываете?» — подозрительно осведомилась Женька. «Потому что сейчас ты отправишься домой, поборница справедливости и защитница угнетенных масс. Спустя пару месяцев ты найдешь мою фирму, явишься туда. Кстати, я... Давай заранее договоримся о дате, чтобы я на месте был. Попросишь позвать бессмертного Михаила Николаевича и начнешь допрос из серии, что дальше было в альтернативном мире и чем там дело кончилось. Я, в свою очередь, сделаю круглые глаза». Он изобразил. Женька против воли засмеялась, очень уж глупый стал вид у Кощея. «И поинтересуюсь, что за дрянь вы, девушка, курите в столь юном возрасте?» «Я поняла», — понурилась Женька. «Можно мне остаться?» Вид ее был настолько несчастным, что Кощей смягчился. «Поверь, детка, я русский человек», — почти ласково сказал он. «Вот только усы, не как у всех. И я действительно хочу спасти свою страну. Еще больше я хочу прищемить хвост разным, скажем так, козлам, возомнившим себя пупом земли и посягающим на мою территорию». «Вы циник», — обвинила Женька. «Бессмертие накладывает определенный отпечаток», — не стал спорить Кощей. «Но пойдем всех побеждать?» «Пойдем», — скинула Женька. «Вперед!» — кивнул Кощей. «Кстати, там впереди речка будет. Заодно умоемся».